Глава 36. «Я тебе вчера весь вечер звонила», — шипит, склонившись к моему уху Юлька. Ева и Оливка, оглядываясь с первой парты, машут мне пальчиками. Их пропущенные тоже есть в моем телефоне. «Ты где была?» — продолжает возмущаться подруга. «Я хотела к тебе вчера приехать». Моя голова набита ватой, ни одной идеи, как выкрутиться. «Да? Ты спала, что ли?» «Да, уснула». Заметив, как на нас строго смотрит Фокин, опускаю взгляд и вынимаю из рюкзака свой iPad. Юлька на время тоже замолкает, изображая крайнюю степень заинтересованности. Делает вид, что пишет лекцию. Надо было домой ехать. Побыть немного одной, пока не приедет папа. В конце концов, навести порядок в квартире и приготовиться к приему в мэрии. «У меня такой трэш, Маринка», — проникает в ухо тихий шепот подружки. Кашусь на нее, водя стилусом по экрану планшета. С ней действительно что-то не так. Глаза красные, без следов косметики, что бывает чрезвычайно редко. Что случилось? Придвинувшись ко мне ближе, она набирает полную грудь воздуха и выдает. «Меня вчера у дома жена Игоря подкараулила». «Жена?» — переспрашиваю, не веря. «Он женат?» Я пыталась выведать у Арса семейное положение его друга, но он ловко съехал с темы. «Значит, все-таки женат». «Как оказалось, да», — возмущенно округляет глаза. В области пупка зарождается холод и быстро занимает собой всю брюшную полость, потому что Юлина чувства мне сейчас очень близки. «Как ты узнала?» «Как-как? Когда она меня вчера у подъезда догнала». «И?» Но в этот момент Вокин, грозно на нас зыркнув, ударяет по столу раскрытой ладонью, и мы замолкаем. Я записываю за ним на автомате, абсолютно не вникая в суть материала. Становится так плохо, что я всерьез подумываю поехать домой сразу после первой пары. «Марин!» — окликает голос Юльки. Когда я, повесив рюкзак на плечо, выхожу из аудитории и стремительно иду по коридору. «Подожди! Куда побежала?» «Я домой. Неважно, себя чувствую». «Я тоже!» Молча вместе выходим из корпуса и шагаем в сторону метро. Юлька шмыгает носом. «У них ребенку 10 лет!» — бросает отрывисто. «Жесть!» «Я же предупреждала, Юль!» «Я думала, это ненормальное, глаза мне выцарпает!» Хватает меня за локоть и разворачивает к себе. «Я вообще ошалела, когда эта тетка на меня бросилась!» Подруга все еще в шоке и напугана. Явно ищет моей поддержки, а я не могу ей объяснить, что сама как решето. «Шлюха! Проститутка малолетняя!» — коверкает голос и корчит лицо, изображая жену любовника. «Дрянь дешевая! Оставь моего мужа в покое!» «Ну а Игорь твой что? Почему сразу не сказал, что женат?» «Да они почти разведены, Марин!» — восклицает Юля. «Он мне потом позвонил и все объяснил». «Разведены? И ты поверила? Он только из-за ребенка с ней. У их пацана астма». «Юля», — качаю головой, — «они всегда так говорят». «Они не спят уже год». «Это он тебе сказал?» «Да, они женились по залету», — тараторит возбужденно. «Он несколько раз от нее уходил, но возвращался всегда из-за ребенка, потому что она запрещала с ним видеться. Юль, да врет он». «Нет!» Глаза ее вдруг наполняются слезами. «Он меня любит, Марина! Я же чувствую это!» «Боже, вот дурочка!» И, похоже, влюбилась в своего Игоря по уши. «Можно мне к тебе поехать? Я вина куплю». «Блин, у меня же папа сегодня прилетает, а вечером мы в мэрию идем». «Забыла», — вздыхает тяжело. «Прости, может, тогда завтра?» — спрашивает с надеждой. «Да, давай завтра. Как настоящая подруга, я, наверное, должна оказать ей всевозможную поддержку, но вникать в чужие проблемы, когда сама переживаю душевный апокалипсис, я не в силах. И что ты решила?» Спрашиваю, спускаясь вместе с ней в метро. «Перестанешь с ним видеться?» «Нет, не перестану», — отвечает решительно. «Я от него не откажусь, Марин. Хочешь семью разбить?» Спрашиваю, вдруг задумавшись. «А что сделала бы я на ее месте? Если бы Арсений тоже сказал, что у них с Ингой фиктивный брак, что нет никаких чувств, и что любит он только меня, поверила бы ему?» «Да нет там никакой семьи, Марина. Они давно друг другу чужие». «Почему тогда они разведутся? Я же говорила, из-за ребенка». «И зачем же тогда его жена к тебе приходила?» «Потому что она не дает ему развод», — проговаривает таким тоном, словно объясняет элементарные вещи несмышленному ребенку. «Он богатый, красивый. От таких мужиков не отказываются, Мариша». «Подруга не права. И не будь я практически в таком же положении, наверняка попыталась бы вразумить ее. Но я и сама с ног до головы в греховных отметинах. Поэтому мнение свое держу при себе. Добравшись до дома, ложусь в постель и пытаюсь уснуть в надежде проснуться со свежей головой. ворочаюсь с полчаса и поднимаюсь. Так плохо мне не было еще никогда. Когда не знаешь, куда себя деть и чем занять, чтобы хоть немного облегчить боль в груди. Хочется творить дикость, рвать на себе волосы и кричать в голос, но нельзя, потому что папа не должен заметить во мне перемен. Поэтому, врубив музыку, я навожу в квартире порядок. Затем на такси еду в салон на укладку и макияж. И домой возвращаюсь всего за 10 минут до приезда отца. «Папа!» — распахиваю дверь и оказываюсь в его крепких объятиях. Сдерживаемое весь день внутреннее напряжение и слезы быстро подкатывают к горлу. Но я, прижавшись лицом к его груди, силой воли заталкиваю их обратно. «Ты чего?» — спрашивает он обеспокоенно. «Ой!» — отстраняюсь и тяну губы в широкой улыбке. «Чуть макияж не испортила». «Здравствуй, дочка!» — окинув меня внимательным взглядом, обнимает за плечи и целует в лоб. «Привет! Проходи! Устал? Голодный?» Тараторю, забирая из рук его дорожную сумку. «Я куриный суп сварила». «Не откажусь». Удивительно, но папино присутствие действует на меня как анальгетик. Ощущение битого стекла в горле исчезает и дышится намного легче. «Как мама. Я говорила с ней вчера». «Хорошо», — отвечает, отправляя в рот ложку супа. «Отправила тебе кое-что». «Правда? Что же?» «Украшение к платью. Иди, там в сумке поройся». Действительно, в вещах папы обнаруживается футляр с крохотными бриллиантовыми сережками, идеально подходящими к моему вечернему платью. Вдевая их в уши перед зеркалом, вдруг замечаю висящий на шее кулон с александритом, быстро снимаю и прячу его в шкаф. Больше не стану его носить. Ровно в 8 мы входим в торжественно украшенный зал мэрии города. На папе смокинг, на мне черное платье до колена с открытыми плечами. С нами все здороваются, отец представляет меня тем, с кем я раньше не встречалась. Не перестаю улыбаться и повторять. Очень приятно познакомиться. И рада вас видеть. Но не могу отделаться от ощущения мороза на коже и давления в затылке. «Герман Дмитриевич!» Вдруг раздается за спиной голос Инги. «Марина! Вот так встреча!»